Глава 15. Маша. «Что-то тихо сегодня», — печально вздохнула я, глядя на полупустой танцпол. Мы пили кофе с Ингой возле барной стойки, прислушиваясь, о чем судачат остальные девчонки. Начальства нет, и сегодня уже не предвидится. Наденька лежит в кабинете у шефа с дикой головной болью, а нам только и остается, что кофе пить. «Иначе заснем от такой скукотищи». «Так вторник же, что ты хотела?» Инга тоже вздыхает с печалью в голосе, однако мой слух вылавливает голоса девчонок. «Вечеринка». «Демон-красавчик, да, вот бы туда попасть». И томные вздохи, правда, я пока толком так и не поняла их сути. Какая вечеринка? И при чем здесь Демьян? Он, кстати, так и не появился в клубе на протяжении трех моих смен. Глаза постоянно косились в сторону пустого вип-столика, за которым парень любил отдыхать со своими друзьями. Надеюсь, не я причина его отсутствия. Меня и так трясло, как в лихорадке после ухода Демьяна. Долго сидела на корточках, уперевшись спиной в дверцу кухонного стола и обхватив себя руками. Внезапное предложение парня выбило почву из-под ног, резко и слишком болезненно. Девочка на одну ночь. Вот кем он меня считает, да и остальные окружающие, как я понимаю, тоже. «Не хочешь быть со мной? Тогда отдам парням на развлечение», — всплывали в памяти слова Олега, брошенные со злостью. И я тогда действительно испугалась. Он страшный человек, и он действительно так сделает. Шлюха, вот кто я, раз кроме моего тела мужчин ничего не интересует. Я ведь даже не пыталась и ничего не предпринимала, чтобы Демьян обратил на меня свое внимание. За что он так со мной? «Я в прошлый раз там была», — донеслось откуда-то сбоку, а я повернула голову в сторону Инги. «О чем это они?» Отхлебнула глоток кофе, стараясь выглядеть естественно, а внутри все сжалось. Я-то прекрасно понимала, что речь сейчас пойдет о парне, который вот уже третий день не идет из головы. Засел там, как репей, и ничем его оттуда не выгнать. Хоть головой о стенку бейся. Но и это, чувствую, не поможет. «О вечеринке, которую устраивает демон», — подруга ехидненько растянулась в улыбке и уставилась на меня, приподняв одну бровь. «Неужели я не рассказал тебе?» «С чего вдруг?» Я пыталась передать своему голосу тонну безразличия, однако внутри все тряслось, как в лихорадке. Ни о походе в музей, ни о кафе, ни тем более о последней встрече с Демьяном в моем съемном жилище Инга не знала. По крайней мере, я точно не поведала об этом подруге. Тогда к чему ее полунамеки, хотелось бы узнать. Неужели догадалась? Ведь не мог же Демьян проболтаться, он обещал. «Ну, — протянула девушка, продолжая ехидничать, — я думала, он на тебя запал. Сдалась я ему». Фыркнула, отворачиваясь, чтобы подруга не заметила нервозности. «Заступился разочек. Что с того?» Снова посмотрела на нее, придавая своему взгляду решительности. «На мне свет клином не сошелся». «Короче», — Инга наклонилась поближе, чтобы не слышали остальные. «Я, кстати, порадовалась, что девушка перестала акцентироваться на наших пока призрачных отношениях с Демьяном. Не готова я обсуждать свою личную жизнь, даже с подругой, которая прикипела всей душой. У демона с его гоп-компанией где-то за городом есть мотель. И они там периодически устраивают вечеринки, чтобы расслабиться. Девчонки, алкоголь, рекой, ну и...» Инга сделала паузу, усмехнувшись. «Сама понимаешь, в общем, половина наших туда мечтают попасть. Там такие парни...» — протянула, а я лишь скривилась в ответ. «Да уж, чужие души — это не просто потемки. Это неизвестность, которая пугает. Попасть на вечеринку с пьяными идиотами и кучей алкоголя, чтобы стать девочкой на одну ночь, имя которой даже утром никто не вспомнит, это, по моему мнению, верх идиотизма». «И что мешает им туда попасть?» Мой голос стал увереннее, так как эту тему я готова обсуждать, не скрываясь. «Парней много, глядишь, и обратит кто-то внимание». «Если бы все было так просто». Подруга скривилась в ответ, делая глоток полутеплого кофе. «Туда приглашают избранных, а не всех подряд». «Господи, прямо светский раут», — я закатила глаза. «Ты еще скажи, что пригласительные туда дают только Договорить не успела, так как в кармане завибрировал мобильный. Достала гаджет, посмотрела на экран. Неизвестный номер. И кому, я спрашивается, понадобилось в начале первого ночи? Кому не спится в столь поздний час? «Извини, я на минуточку». Бросила Инге на ходу и направилась в подсобку, чтобы ответить. Любопытство распирало, а музыка, хоть и не сильно громкая, все равно мешала. «Слушаю», — произнесла первой, приняв звонок. «Маша, это Яна», — пропел мне в ухо тоненький женский голос. «Не пугайся». «Что-то случилось?» В душу тут же закралась самая настоящая паника. «И почему с чужого номера?» В ответ тишина, а после негромкие всхлипы. «Яна, что с тобой?» «Не звони мне больше». И я поняла, что пропала. Единственная моя связь с прошлым, о котором никто не знал, стала явью. Ублюдок в человеческом обличье скоро меня найдет. Мне стало страшно. Будто невидимые цепи сжались вокруг горла и начали душить, лишая возможности двигаться. Глотать стало тяжело, дышать еще труднее, и кровь, кажется, застыла в венах. А я кривилась и оттягивала ворот белой рубашки. Словно это она давит, а не страх, снова явившийся и взявший меня в свой плен. Закрывала глаза и боролась с ужасом, который закрался в самое сердце. «Он приходил», — еле прохрипела, слушая громкие всхлипы подруги. Я и так знала ответ, иначе Яна бы не позвонила. Она — единственная подруга, которая осталась в моей жизни и о которой никто не знал, включая Олега. Мы познакомились в университете еще на первом курсе. Пересекались только на лекциях, приветствуя друг друга кивком. Я в первой группе, она во второй. Как-то изначально не заладилось наше общение с Яной. Да и у меня тогда еще были друзья, подруги. И жизнь текла размеренно, не предвещая беды. Ад наступил позже, когда мы с Яной только сблизились. Подруги вместе с друзьями резко исчезли. Знакомые от меня шарахались, а в моей жизни появился монстр. Но единственную на тот момент подругу, о которой так никто и не знал, отдавать ему я не собиралась. Мы шифровались как могли. Именно Яночка помогла мне с жильем в этом городе. «У моей тетки подруга там живет», — рапортовала она бодро в те короткие минуты, когда мы созванивались. «Сказала, поможет с жильем. Адрес пиши». И я записала. А после и приехала, так как, по сути, бежать больше некуда. Неизвестность пугала, хоть я и хорохорилась постоянно, прогоняя страхи прочь. Однако мне требовалась небольшая передышка, и небольшое пристанище пришлось как нельзя кстати. Именно здесь, на пороге съемной квартиры, я впервые увидела Ингу. «Ой!» Хозяйка, милая Раиса Васильевна, приложила руку к сердцу, когда меня привели к ней знакомиться. «А я уже нашла квартирантку». Подруга тетки Яны скривилась, однако на выручку пришла именно Инга, за что я ей безмерно благодарна. «Я не против соседки», — улыбнулась и подмигнула мне. «Да я тоже, в принципе, не против», — пожала плечами в ответ. «Так даже веселее». И вот теперь моему веселью настал конец. Боли и обида продолжали душить, когда Яна наконец-то ответила. «Я ему ничего не сказала». У нее началась самая настоящая истерика, и я еле различала слова между всхлипами. «Ты у меня в телефонной книге записана как брат!» «Спасибо», — только и смогла прохрипеть. «Отец отправляет меня за границу», — и снова всхлипы вперемешку с рыданиями. «Твой Олег...» — пауза. «Страшный человек!» — и положила трубку. «А то я не знаю», — сползла по стене, прижимая мобильный к груди. Иначе бы не сбежала, еще и с такими предосторожностями. Бросила учебу, родительский дом, где столько лет была счастлива, и... Вместо слез в душе проснулась злость. Такая дикая агрессия, что хотелось кого-то разорвать. Отец всегда учил меня бороться до конца и давать противнику отпор. Возможно, физически у меня не получится, но вот морально... Что он там нес? Отдаст меня друзьям на развлечения? «Ничего у тебя, дорогой, не получится, потому что я стану девочкой на одну ночь. Красивый мужчина предложил, и грех не воспользоваться столь заманчивым предложением. А потом кину это в лицо своему врагу, ведь он так ревностно относился к любым заигрываниям со стороны мужчин в мой адрес». «Хватит бояться демонов прошлого», — Пора отдаться демону настоящему. Сумбур? Черт бы его побрал. В голове такой, что любой психиатр может написать диссертацию. Но мне плевать. Именно сейчас мне пофиг на то, что будет дальше. Резко встала и направилась в зал возле кухни, поймав Ингу за руку. «Где там, ты говорила, у демона вечеринка?» Прищурилась в ожидании ответа. «В загородном мотеле?» В голосе девушки послышались заинтересованные нотки. Точнее, полнейшее удивление, но мне сейчас плевать. «Это понятно. Адрес какой?» Продолжала я настаивать на своем. «Не знаю». «Ну так узнай». Вырвалась довольно резко, отчего Инга подпрыгнула на месте. «Я в тебя верю», — похлопала подругу по плечу, немного сбавляя обороты, и отправилась в зал, оставив девушку недоумевать в гордом одиночестве. Я сейчас не могла объяснить ей все подробности столь внезапной смены моего настроения. Самой бы для начала разобраться. Но решительность читалась на моем лице, и отступать я не собиралась. Сейчас мне казалось, это так просто осуществить. Хочет трахнуть разочек, да ради бога. Хотя бы женщиной желанной себя почувствую, еще и в объятиях такого красавчика. И мой боевой настрой продолжался ровно до следующего вечера. Пока я в дурацком желтом сарафанчике, чулках, которые заставила меня надеть Инга, и вязаные накидки, не села в такси. Сразу же бросила в холодный пот, а мой боевой настрой мигом испарился. Ну какая из меня девочка на одну ночь? Тоже мне шлюха выискалась. Да я секса боюсь, как огня. Хватило одного ублюдка, который отбил напрочь все желание заниматься сексом в принципе. Это такая мерзость, что вспоминать не хочется. Вот в глубине души понимаю, что должно быть по-другому, нежно, ласково, со стонами и морем удовольствия, но разумом принять не могу. Так и стоит перед глазами лицо Олега и его звериный оскал. «Ну же, двигайся, идиотка, а то лежишь как бревно, даже трахать противно». «Не трахай, а еще лучше свали куда-нибудь», — кричал внутренний голос, но я лишь сцепляла зубы, закрывала глаза и пыталась расслабиться. Получалось трудом. Было мерзко и противно, как будто меня облили помоями и вывалили в грязи. Ну, кому я нужна после этого? Какой нормальный мужчина на меня позарится, когда узнает о прошлом? Олег пользовался мной в свое удовольствие, издевался, подавляя морально, а последней каплей стало «Через месяц идем в ЗАГС». Его глаза черные, злые и наглые. Они прожигали насквозь, не давая возможности даже рта раскрыть. Это добило окончательно. И я сорвалась, так как понимала, жить с ним не смогу. Даже если без конца и края буду молчать, подстраиваться и выполнять все его требования. Поддержки от матери не дождешься. Придется самой как-то выпутываться и кардинально менять свою жизнь. А сейчас, сидя в такси, которое везло меня за город, осознание этого факта слишком резко врезалось в голову. Я не смогу, как бы ни хорохорилась. Руки дрожали, зубы стучали от страха, а тело все окаменело. Да и как к Демьяну подойти? Привет, трахни меня. Во-первых, пошлет и будет прав, а во-вторых, ни хрена у меня не получится. И зря все это я затеяла. Прошлое ледяной волной в очередной раз накрывает с головой, не давая возможности даже дышать. «Приехали!» — голос водителя выводит меня из оцепенения. Повернула голову вправо, огни мотеля, довольно большого, с огромной территорией и толпой снующих туда-сюда людей. Если сейчас сбегу, второй раз не рискну. Потому достала деньги из сумочки, расплатилась и покинула автомобиль. На негнущихся ногах шла к центральному входу. Охранник мазнул по мне взглядом, усмехнулся и даже дверь открыл, пропуская вовнутрь. Что делать дальше, я смутно представляла, поэтому доверилась интуиции. Толпа народа шастала по холлу, кто-то обнимался возле стены, а остальные выходили в боковую дверь, откуда доносился рев музыки. Туда и направилась, и оказалось, попала в яблочко. Импровизированная барная стойка, народ, разбившийся на компании, и алкоголь рекой. Где здесь Демьяна-то отыскать? «Мне коктейль, слабоалкогольный», — попросила бармена, залезая на высокий барный стул. «Хотя нет, давайте покрепче». Парень усмехнулся, намешал какой-то разноцветной жидкости и протянул мне. «За счет заведения!» Подмигнул, когда как раз-таки я открыла рот, чтобы поинтересоваться стоимостью этого самого пойла. «Жаль, я сегодня на смене», — бросил напоследок и отошел в сторону обслуживать остальных. «Вот и кавалеры пожаловали, надо же. Хотя чему удивляться, девушки сюда пришли с определенной целью, так стоит ли парня винить в его желаниях?» Сделала глоток, закашлялась, так как коктейль действительно оказался крепким, и повернулась в сторону, медленно переводя взгляд с одной компании на другую. Несмотря на начало октября, погода стояла теплая. Некоторые барышни вырядились в короткие платья с открытым верхом. Видимо, жарко девочкам. А меня, наоборот, трясло, как в ознобе. Однако еще пара глотков алкоголя сделали свое дело. Тепло разлилось по телу, а голова даже слегка закружилась. Я не употребляю спиртное, разве что шампанское, и по праздникам, но сейчас это мне крайне необходимо. Глоток, еще один. Периодические взгляды по сторонам. И я его нашла. Точнее, сначала беса, который возвышался над всеми, а уже рядом с ним Демьяна с каким-то парнем. Девицы периодически пытались обратить на себя их внимание, однако мужчины всех игнорировали. Не видят меня. Ну и черт с ним. Допью коктейль и свалю домой. Зря я сюда приперлась. «Какая симпатичная малышка!» — пропел мерзкий мужской голос у меня над ухом. «Не желаешь развлечься?» «Не желаю», — фыркнула, даже не глядя в его сторону. Больше приставать не стал, чем порадовал безумно. Лучше бы Демьян подошел и облегчил мне задачу. «А то сейчас коктейль закончится вместе с моим боевым настроем. Еще и желтый сарафан нацепила, как дура», желая привлечь внимание парня. Теперь вот выгляжу рождественской елкой, на которую все пялятся. Кроме одного. Повернулась назад и натолкнулась на пристальный взгляд демона. Словно током шарахнула. Смотрел и не отводил глаз. Быстренько отвернулась, пытаясь справиться с эмоциями. Отшила еще одного липучего идиота, усевшись полубоком к барной стойке и боковым зрением, наблюдая за Демьяном. Смотрит периодически. Заметил, значит. Можно и в атаку идти. Решила проверить свои догадки и третьему претенденту в кавалеры на сегодняшнюю ночь мило улыбнулась. В общем, флиртовала как умела. А когда повернулась в сторону Демьяна, то он пропал. Как-то резко и внезапно. Только что стоял, не отводил взгляда, а теперь и след его простыл. Я как-то сразу расстроилась и встала со своего места, не желая больше слушать бредни пьяного идиота. «Извини, я на минутку». Взяла сумочку и направилась к дверям в мотель. Надо найти туалет, выдохнуть, собраться с мыслями и подумать, где мне найти парня. Не будешь же у всех подряд спрашивать о демоне. Слегка побрызгала холодной водой на щеки, чтобы не смыть косметику, вытерла руки и вышла из туалета, тут же уперевшись спиной в дверь от испуга. «Какая прелесть!» пропел очередной, как я понимаю, кавалер на сегодняшний вечер. Кстати, их было двое, и оба скалились, не давая мне возможности пройти. Страх ледяной волной прокатился по телу. Вот и последствия, о которых я не подумала. Все в моей жизни нескладно, черт бы ее побрал. Одного конкретного парня не могу в постель затащить, а вот пьяные придурки сейчас мне доступно объяснят, чего я стою. «Дайте пройти». Откуда-то появилась решительность, и я одного оттолкнула. Сделала пару шагов, но парни сдаваться не хотели, выбрав меня, как я поняла, своей жертвой. Наступали, загоняя меня в угол, и единственный путь отступления — это лестница. Перепрыгнула через ступеньку, не зная, куда бежать. Сердце колотилось, как бешеное, когда сверху появился еще один идиот. Второй этаж. И я рванула дверь, попав в коридор. Парни загоняли меня, как мышь, в мышеловку. Что делать? Куда прятаться? Хоть бы какое-то спасение для моей заблудшей души. Из номера вышел четвертый, и они зажали меня с двух сторон. Оглянулась, дверь за спиной, и я рискнула. Надавила на ручку, и она поддалась. Дернула дверь, забежала в номер и быстренько ее закрыла, громко выдыхая. Меня трясло от паники, но страх постепенно проходил. Спаслась. Правда, теперь бы понять, куда попала. Повернулась спиной к двери и увидела мужской силуэт, сидящий в кресле. «Ой!» — произнесла, замерев на месте и выпучив глаза от неожиданности. «Раздевайся!» — знакомый голос. Без предисловий, коротко и ясно. «Именно тебя-то я искала. Теперь бы сделать этот долбанный шаг вперед. А спустя время снова не упасть назад, в бездну».